Строфа седьмая. Засада. Роланд Дискейн был последним из великих воинов Гелиада и, пожалуй, самым лучшим из них. Во многом благодаря по-своему романтической натуре, отсутствию фантазии и смертоносным рукам. Теперь его конечности поразил артрит, но сухой скрут никоим образом не отразился ни на остроте слуха, ни на зоркости глаз. Он слышал, как голова Эдди ударилась о боковую стойку ненайденной двери, когда их засосало в проем. И, наклонив голову, в последнюю долю секунды успел уйти от контакта с верхней перекладиной дверной коробки. Он слышал и пение птиц, поначалу странное и далекое, словно они пели в его сне. Потом пение приблизилось и стало совершенно обычным. Солнечный свет ударил в лицо и, наверное, ослепил бы, учитывая, что они вышли в него из глубокого сумрака пещеры. Но глаза Роланда превратились в узкие щелочки в тот самый момент, как он увидел этот яркий свет. Прищурился он автоматически, даже не думая об этом. А если бы не прищурился, не заметил бы яркой круглой вспышки по правую руку от себя в тот самый момент, когда они с Эдди коснулись твердой темной земли. И тогда Эдди бы точно умер. А возможно, умерли бы они оба. Но по опыту Роланд знал, что такие идеально круглые вспышки бывают лишь в двух случаях, когда солнце отражается от очков или от оптического оружейного прицела. Автоматически, точно так же, как прищурил глаза, стрелок ухватил Эдди под рукой за рубашку. Он почувствовал, как напряглись мышцы парня, когда их ноги оторвались от забросанного камнями и костями пола пещеры двери. Почувствовал, как они расслабились после удара головой боковую стойку. Но Эдди стонал, пытался что-то сказать, а значит, не потерял сознание. «Эдди, за мной!» Проревел Роланд, поднимаясь, поставил на ноги и Эдди. Боль взорвалась в правом бедре, спустилась почти до колена, но он не подал и виду. Едва заметил ее. Тащил Эдди к зданию, к какому-то зданию, мимо ряда. Даже Роланд знал, что это такое, заправочных колонок. Только их украшал логотип «Мобил», а не «Сидго» или «Саноко», знакомые стрелку. Эдди, возможно, не потерял сознание, но в тот момент мало что соображал. По его левой щеке текла кровь из раны на голове. Тем не менее, ногами он шевелил как мог. И с помощью Роланда преодолел 3 деревянные ступеньки, ведущие, как теперь уже понял стрелок, к местному универмагу. Размерами он заметно уступал магазину Тука, но в остальном не сильно. Сзади и чуть слева громыхнуло. Стрелявший находился так близко, что Роланд сразу понял. Раз слышит выстрел и ничего не чувствует, значит пуля летит мимо. И действительно, тут же около уха раздалось «Вжж!». Витрина магазинчика разлетелась вдребезги, осколки посыпались в торговый зал. Висевшая на двух шнурках табличка с надписью «Мы открыты, так что заходите в гости» подпрыгнула и завертелась. «Роланд!» Голос Эдди, слабый и далекий, словно он говорил с набитым ртом. «Роланд, что? Кто?» Последний изумленный вскрик последовал после того, как стрелок с такой силой втолкнул Эдди в дверь, что тот шлепнулся на пол. Сам Роланд тут же упал на него. Вновь громыхнуло. Стрелялся тот же человек, и винтовка у него была очень мощная, крупного калибра. Роланд услышал, как кто-то закричал: «Твою мать, Джек!» После чего затарахтел скорострел. Эдди и Джейк называли его автоматом. Еще 2 пыльные витрины по обе стороны двери разлетелись мелкими осколками. Бумажки, висевшие там, какие-то объявления для жителей городка, Роланд в этом не сомневался, подбросило к потолку, после чего они спланировали на пол. В магазине в этот момент находились только 3 покупателя, 2 женщины и пожилой джентльмен. Все 3, конечно же, повернулись к входной двери, к Роланду и Эдди. На их лицах читалось недоумение, свойственное людям, никогда не державшим в руках оружие. Роланд, случалось, называл такое выражение лица «жвачным», словно видел в этой троице. Жители Кальюбринстёрджа в большинстве своем ничем от нее не отличались. Овец, а не людей. «На пол!» – проревел Роланд, лежа на своем находящемся в полубессознательном состоянии, а теперь еще и пытающимся отдышаться напарнике. «Ради любви своего богам, на пол!» Пожилой джентльмен в клетчатой фланелевой рубашке выпустил из руки банку с рисунком помидора и повалился на пол. Женщины замешкались, и вторая очередь скорострела убила их обеих. Первой пули прошили грудь, второй снесли верхнюю часть головы. Женщина с простреленной грудью рухнула, как мешок с зерном. Со снесенной макушкой сделала два шага к Роланду. Кровь из раны хлынула на волосы, как лава из вулкана. На улице заговорили второй и третий скорострелы, наполняя день шумом, наполняя воздух над ними свинцовыми пулями. Женщина с отстреленной макушкой завертелась вокруг оси, взмахивая руками, и, наконец, свалилась на пол. Роланд потянулся за револьвером и облегченно вздохнул, обнаружив, что он по-прежнему в кобуре. Пальцы обхватили такую родную, отделанную сандаловым деревом рукоятку. Риск оправдался. Оружие перенеслось вместе с ними. И они с Эдди попали в этот мир не посредством прыжка. Стрелявшие их видели, видели очень даже хорошо. Более того, они их поджидали. «Вперед!» — кричал кто-то. «Вперед, вперед! Не давайте им очухаться! Вперед, кретины!» «Эдди!» — проревел Роланд. «Эдди, мне нужна твоя помощь!» «Че?» Едва слышно, ничего не соображая. И смотрел Эдди на него только одним глазом, правым. Левой залила кровь из раны на голове. Роланд протянул руку и влепил ему за трещину, достаточно сильную, чтобы брызги крови полетели во все стороны. «Охотники, идут, чтобы убить нас! Убить всех, кто здесь есть!» Взгляд, само собой, только правого глаза обрел осмысленность. И быстро. Роланд понимал, каких это стоило усилий. Не просто прийти в себя, но прийти в себя с такой скоростью, невзирая на жуткую боль в голове. И почувствовал гордость за Эдди. Он ни в чем не уступал Кадберту Олгуду. Словно стал вернувшимся к жизни Кадбертом. «Что тут творится?» — спросил кто-то осипшим нервным голосом. «Что тут, черт побери, творится?» «Лежать!» — не оглядываясь, ответил Роланд. «Если хотите жить, оставайтесь на полу». «Делай, что он говорит, Чип», — добавил второй голос. Роланд подумал, что он принадлежал мужчине в возрасте, который держал банку с нарисованным на ней помидором. Роланд пополз по полу, усыпанному осколками стекла, не обращая внимания на те, что впивались в руки и колени. Пуля просвистела у виска. Роланд даже не дернулся. За разбитыми окнами магазина стоял прекрасный летний день. У заправочных колонок с надписью «Мобил» перед магазином Роланд видел старый автомобиль, принадлежащий то ли женщинам, тогда он им уже не понадобится, то ли мистеру фланелевая рубашка. За колонками и автостоянкой проходила асфальтированная дорога. По другую ее сторону расположились несколько серых, чем-то похожих зданий. На одном висела большая вывеска «Муниципалитет Стоунема», на втором – «Пожарная и спасательная служба Стоунема», на третьем и самом большом – «Городской гараж». На стоянке перед этими зданиями, тоже заасфальтированной, Роланд назвал бы ее металлированной, автомобилей было больше. Один размерами превосходил большой фургон. Оттуда выскочили человек 7 или 8 и помчались к магазину. Один держался сзади, и Роланд его узнал. Джек Андолини, правая рука Энрико Балазара. Такие уродливые физиономии не забываются. Стрелок видел, как этот человек умер, подстреленный и сожранный живьем омароподобными чудовищами, населявшими мелководье Западного моря. Однако теперь Андолини вновь стоял перед ним. Потому что вокруг оси, которая называлась Темной башней, вращалось бесконечное множество миров. И пройдя через ненайденную дверь, они оказались в другом. Но только один мир был настоящим, истинным. Мир, где человек, умирая, умирал навсегда. Возможно, этот мир был настоящим, возможно, и нет. В любом случае, Роланд не мог позволить себе такую роскошь, как думать и волноваться об этом. Встав на колени, стрелок открыл огонь, взводя курок ребром ладони правой руки и целясь прежде всего в парней со скорострелами. Один из них рухнул мертвым на белую разделительную полосу дороги. Кровь струей захлестала из горла. Второго отбросило назад на земляную обочину дороги с дырой между глаз. А тут и Эдди оказался рядом с ним, стреляя из второго револьвера Роланда. Его первые две пули не нашли цели. Удивляться этому не приходилось, учитывая состояние парня. Зато три следующие уложили троих. Двое упали мертвыми, третий завопил. «Я ранен! Джек, помоги мне, у меня пуля в животе! Кто-то схватил Роланда за плечо, не отдавая себе отчета в том, как это опасно прикасаться к стрелку, тем более во время боя. «Мистер, что тут?» Роланд искоса глянул, увидел мужчину лет 40 в галстуке и фартуке мясника. Успел подумать. «Хозяин магазина. Должно быть, он объяснял Келлогану, как пройти на почту». А затем силой оттолкнул мужчину. Спустя долю секунды из левой половины головы мужчины брызнула кровь. «Касательное ранение», — предположил Роланд. «Ничего серьезного. А вот если бы стрелок не оттолкнул его...» Эдди перезарядил револьвер. Роланд сделал то же самое, но чуть медленнее. Тем временем двое из оставшихся в живых охотников укрылись за одним из старых автомобилей на ближней к магазину стороне дороги. Очень уж близко от них. И это плохо. Роланд услышал приближающийся шум мотора. Посмотрел на мужчину, которому хватило ума послушаться стрелка, упасть на пол и избежать участи женщин. «Эй, у тебя есть пистолет?» Мужчина во фланелевой рубашке покачал головой. Его голубые глаза ярко блестели. «Он испуган, да, но не в панике». Перед этим покупателем, раскинув ноги, сидел хозяин магазина и в изумлении смотрел, как красные капли падают на белый фартук. «Магазинчик, у тебя есть пистолет?» Прежде чем хозяин успел ответить, если он вообще мог ответить, Эдди схватил Роланда за плечо. Слова слились в одно, буквы путались и нарезали друг на друга. Получилось что-то вроде «Атаёкой бригады». Но Роланд все равно не понял бы, о чем речь. А главное заключалось в том, что Эдди увидел еще 6 человек, бежавших через дорогу. На этот раз рассыпавшись и зигзагом. «Давай, давай, давай!» Подгонял их Андолини, размахивая обеими руками. «Господи, Роланд, это же Трикс Пастина!» Вырвалось у Эдди. Трикс вновь тащил какой-то огромный карабин, хотя Эдди и не мог сказать, что это крупнокалиберная модификация М-16, которую тот называл «чудесная машина Рэмбо». В любом случае, Триксу повезло не больше, чем в перестрелке в падающей башне. Эдди выстрелил, и Трикс повалился на парня, уже лежавшего на дороге, не снимая пальца со спускового крючка, паля по ним из своего огромного карабина. Возможно, в пальбе это и не было ничего героического. Просто умирающий мозг посылал последние сигналы в указательный палец правой руки. Но Эдди Роланду вновь пришлось лечь плашмя на пол. И еще 5 бандитов сумели укрыться за старыми автомобилями на этой стороне дороги. Ситуация менялась к худшему. Поддержанное огнем прикрытие из-за автомобилей на другой стороне дороги, автомобили, на которых и приехали эти парни, в этом Роланд не сомневался, в самом ближайшем будущем они могли превратить маленький магазинчик в стрелковый тир, причем без особой опасности для себя. Все это очень уж напоминало случившееся на Иерихонском холме. Так что пришло время трубить отход. Шум приближающегося автомобиля продолжал нарастать. Большой двигатель, тяжелый груз, судя по звуку. И действительно, на вершине холма слева от магазина показался огромный лесовоз, груженный спиленными в 3 обхвата стволами. Роланд увидел, как широко раскрылись глаза водителя, как отвисла его челюсть, и почему нет? Перед магазинчиком маленького городка, рядом с которым он, несомненно, останавливался много раз, чтобы купить бутылочку пива или эля в конце долгого жаркого дня в лесу, на дороге лежало с полдюжины окровавленных тел. Прямо-таки солдат, убитых в бою. Роланд точно знал, что они и были солдатами, пусть и нерегулярной армии. Заскрежетали тормоза передних колес лесовоза. Тут же включились пневматические тормоза задних. К этому скрежету добавился визг гигантских черных шин, которые и заблокированные продолжали двигаться по асфальту, оставляя дымящийся черный след. Многотонный груз лесовоза повело в сторону. Роланд видел, как от стволов летят щепки, потому что бандиты на другой стороне дороги не прекращали стрельбу. Что-то завораживающее было в этом лесовозе и кренящихся бревнах, чем-то напоминал он погибших чудовищ Эльда, падающих с неба с объятыми огнем крыльями. Безлошадный передний торец лесовоза накрыл первое тело, потом оно угодило под переднее колесо. Красными веревками полетели кишки. Ноги и руки оторвало. Наконец, голова Трикса Пастина лопнула, как грецкий орех, взорвавшийся в огне. Стволы заваливались все сильнее и грозили перевернуть платформу. Колеса, высота которых доходила Роланду до плеча, с шипением продвигались вперед, поднимая тучи кровавой пыли. Лесовоз, все больше замедляя ход, величественно скользил мимо магазина. Водителя в кабине Роланд уже не видел. На мгновение лесовоз отрезал магазин и находящихся внутри людей от бандитов, которые вели огонь с другой стороны дороги. Хозяин магазина, Чип и единственный выживший покупатель, мистер Фланелевая рубашка, смотрели на проплывающий мимо лесовоз. На лицах читались беспомощность и изумление. Магазинщик рассеянно вытирал кровь, стекавшую из раны на щеку, и словно воду сбрасывал капли на пол. «Рана-то у него серьезнее, чем у Эдди», — подумал Роланд. «Только он этого еще не понял. Может, оно и к лучшему». «Отходим», — приказал стрелок Эдди. «Немедленно». «Дельная мысль». Роланд схватил мужчину во фланелевой рубашке за руку. Взгляд мужчины переместился с лесовоза на стрелка. Роланд кивнул головой в сторону дальней от фронтона стены магазина, и пожилой джентльмен тоже ответил ему кивком. Соображал он быстро, здесь двух мнений быть не могло. Снаружи платформа лесовоза все-таки перевернулась аккуратно один из старых автомобилей. И с надеждой подумал Роланд, прятавшихся за ним охотников. Покатились бревна, скрежет раздавленного металла напрочь заглушил ружейный огонь.